Я чувствовал, что разговор бесполезен и не нужен, но убежденность отцовской интонации, непоколебимая уверенность его длинного сухого лица с вертикальными морщинами от скул к подбородку, весь пристойный интерьер этой комнаты и отдаленная, молитвенно возвышенная и одновременно чувственная музыка с хором чистых женских голосов вызывали во мне сварливую, ехидную стервозность, и трудно было не спросить, а хорошо ли это быть ни в чем не виноватым? Он досадливо чмокнул губами, погасил сигарету в пепельнице, стал наливать себе водку. «А, как ты не поймешь? Я уже говорил, есть вина, есть. Это было при мне, или как там? Это было при нас, это с нами вошло в поговорку. А ты все хочешь измерить уложением о наказаниях. Такой вины за мной нет. Есть ответственность за свое время, за всякие его гримасы, за то, что оно, время, вместе с самыми лучшими чертами характера, выявляло в людях всякое наушничество, иллюзию тайной власти, иллюзию влияния на жизнь, но только иллюзию. Он поднял рюмку и лихо опрокинул ее в рот. «Ты поосторожней», — сказал я, — «от этого зелья может сердце прихватить». «А-а-а», — отмахнулся он, — «ерунда! Так вот, только иллюзию, потому что никто не получает ничего, да и не хочет ничего. Все стараются бескорыстно, только по идее. И я не несу за это ответственности, личной ответственности, но за время, в котором это происходило, я ответственен, как всякий маломальский сознательный человек. Это и есть грех перед историческим будущим». Язык его стал заплетаться. Он облокотился на стол и, подперев щеку ладонью, задумчиво уставился в синеватую белизну скатерти. Я молчал, вслушиваясь в отдаленную молитвенную музыку и всплески слаженных чистых голосов о чем-то просящих, и острая жалость к отцу вдруг пронзила меня. Я смотрел на этого красивого, ухоженного человека, в скорбной задумчивости потупившего взор, и безнадежно жалел его за то, что он отказался от страшного, но необходимого самого человеческого права на вину. Я жалел его за то, что суровые, великие и такие человеческие слова «я это сделал» были неведомы ему. И, может быть, только в этот миг я понял, что право вины за ошибку, за преступление – это привилегия человека. Тот, кто лишил себя этой привилегии, становится только памятником самому себе. Отдаленная музыка и чистые голоса хора то всплескивали ввысь в страстном желании милосердия и понимания, то приземленно и тихо скорбели, что жизнь устроена так, что от справедливости никому не уйти. «Отец!» — позвал я, но он не откликнулся. Он спал, подперев щеку ладонью и полуприкрыв глаза. Мне стало смешно, Я, как хам, увидел наготу своего отца и отвернулся, как Сим и Ефет. Положил сигареты в карман, встал и, стараясь не шуметь, прошел во вторую комнату. Здесь стояли массивные книжные шкафы, большой, ничем не покрытый стол. Висели в простенке какие-то картинки, но все это оказалось нежилым. Я подошел к следующей двери анфилады и, ощущая неловкость, тихо, но стараясь перекрыть музыку, позвал мачеху. Она не откликнулась. Тогда я заглянул в приотворенные двери. Горела маленькая лампа на белом туалете. Огонь ее отражался в гранях флаконов и в серебристом большом зеркале и освещал узкую в одно окно комнату туманно и слабо. Светила шкала радиокомбайна. Я сунул голову дальше, и на белом пушистом диване у стены, примыкавшей к дверям, увидел мачеху. Она лежала ничком, укрыв голову чем-то белым. Ладное узкое тело ее было неподвижным, рука безжизненно свисала до пола. «Инна!» — позвал я, и в этот момент музыка кончилась. Проигрыватель выключился щелчком, и голос мой прозвучал резко и громко. Она неловко, но быстро села, сорвала с головы накрученный челмой платок и растерянно уставилась на меня неподвижными сумасшедшими глазами. Он заснул там, сидя, сказал я, входя в комнату и ощущая неловкость. Выпил 3 или 4 рюмки. Может, помочь? «Ничего», — прервала она раздраженно. «Поспить немного так». Смягчив тон, добавила тихо. «Это у него теперь часто. Сядет читать или писать и заснет». Она встала, и я только теперь заметил, что на ней синий, вышитый крупными летящими журавлями, красивый халат. Полы внизу расходились и открывали круглые белые колени. Она перехватила мой взгляд и запахнулась. «Ну, тогда выпроводи меня», — сказал я. «Сейчас». Она подошла к зеркалу, подняв руки, небрежными движениями поправила свои вечно спутанные волосы. Рукава халата съехали, обнажив тонкие предплечья, которые белели в туманном, слабом свете маленькой лампы. Лицо ее в зеркале было нечетким, и от этого выглядело совсем молодым. Я вздохнул. «Здесь пойдем». Она шагнула к задней стене комнаты, открыла выкрашенную в цвет обоев маленькую дверь и остановилась, пропуская меня вперед. Я вышел в темный длинный коридор и, почему-то стараясь не топать, пошел на золотистый свет передней. Ее шагов не было слышно, но я знал, что она идет следом. Подойдя к вешалке, намотал шарф, снял с крюка пальто и, чувствуя, что она наблюдает за мной, резко повернулся. Встретил ее неподвижный взгляд и увидел, что глаза у нее красные, будто она долго плакала. Потупившись, я надел пальто и спросил: «У тебя это часто головные боли?» «Да что-то привязалось зимой», — ответила она неохотно. «Ты хоть врачу показывалась?» Я поднял глаза. «Пройдет само». Она отвернулась. «Я могу сказать Кирке, он порекомендует какого-нибудь специалиста». Она повернула ко мне лицо. Глаза зло вспыхнули. «Да успокойся, климакс это, понимаешь?» Криво усмехнувшись, она застегнула верхнюю пуговицу халата. Мне стало неловко и противно от ее откровенности и базарного какого-то тона, и, тупо осклабившись, я возразил. «Ну уж, так сразу. У тебя есть баба?» Глядя в сторону, спросила она. «Нет», — ответил я тихо и ощутил дрожь, встряхнувшую позвоночник. Дыхание вдруг пресеклось, исчезло куда-то, но через миг вернулось с ощущением тонкой горячей иглы в подреберье, и перед мысленным взором выступило лицо Натальи, исполненное искренности и чистоты. Я почувствовал, что губы сжимаются горестной сиротской гримасой и суетливо стал натягивать перчатки. «Почему?» — она зябко передернула плечами. «Не знаю, надоело все, наверное», — ответил я небрежно, но почувствовал раздражение. «Я так часто задавал себе разные вопросы, что терпеть не мог, когда это делал кто-то посторонний, а уж от этой женщины не потерпел бы и подавно. И поэтому я повернулся к дверям. Она заступила дорогу, требовательно сказала: «Погоди», и уперлась мне в грудь ладонью вытянутой руки. «Ну что еще?» — пробурчал я, силясь выдержать ее неподвижный сумасшедший взгляд. «Тебе 40, а не 20. Что, так и будешь вечно юноше носиться со своими обидами?» Голос ее был резким, злым, но была в нем ясная горечь. Раздражение мое сразу погасло, и я ответил без всякой бравады: «Да какой я юноша, и обид нет, тоска одна», и отвернулся. «Так заведи семью, обогрей хоть одного человека. Сколько славных баб, одиноких, несчастных, они молиться готовы на вас за одно доброе слово». Голос ее дрогнул. Я вздохнул. Усталая тупость затуманила голову, будто я уже 1000 лет сижу в своем семейном доме у подслеповатого телевизора рядом с расплывшейся и неприбранной женщиной. Я даже всхрапнул, как испуганная лошадь, потом рассмеялся вслух. «Чего ты гогочешь?» — с обидой спросила она. «Да ничего», — ответил я вяло, — «просто представил себя отцом семьи». «Ну и что тут смешного?» Тон ее стал еще резче. «В этом весь смысл. А от тебя тепло хоть одному человеку?» «Ну, Инна, понимаешь, я не так благополучен, чтобы жить женщиной только потому, что она мне физически не противна, а такое, чтоб стало всем на свете, такое я и нахрен не нужен». Я протянул руку, тронул ее за плечо и попытался обойти, но она быстрым движением вцепилась в лацкан пальто. «Нет, постой!» резким, не сулящим ничего хорошего, базарным тоном сказала она с придыханием. «Ну что?» — отозвался я устало и бессильно сутулился. Она отпустила лацкан пальто. «Ответь мне, кто ты такой, фигляр, страдалец, искатель истины или просто подонок, выучивший много красивых слов?» Ее умоляющий взгляд был неотступен и строг, и слезы уже набухали во внутренних уголках неподвижных глаз. Ощущение горячей острой иглы в подреберье рождало чувство униженной беспомощности, обнаженности перед этой озлобленной, чуждой, но за 30 лет ставшей частью моей судьбы женщиной. И я ответил ей так, как себе. «Хотел бы я это знать», — вздохнул и добавил. «Кажется, жизни не хватит, чтобы разобраться». Она повернулась, сделала шаг к двери и глухо и злобно сказала: «Ненавижу, всех ненавижу». Обернулась. Мокрые глаза безумно блестели. «Антисексуальные маньяки, баптисты слюнявы, у вас уже атрофировались гениталии, а мозг...» Она подняла руки, яростно хлопнула себя по голове. «Уродливо распух! Вы недочеловеки! Все вылезли отсюда!» Она сделала непристойный жест. «Все Эйнштейны и Гегели, даже Иисус Христос, они придумали непорочное зачатие, но без бабы не могли появиться на свет. Весь ваш дух, все ваши вонючие мысли не стоят одного стона роженицы, а у меня здесь пусто». Она повторила свой жест. «Пусто, и уже никогда ничего не будет». Сильно стуча каблуками, она подошла к двери, резко распахнула ее. «Проваливай, мыслитель!» Я втянул голову в плечи и вышел на лестничную площадку. Дверь за мной закрылась беззвучно. Восьмое. Под козырьком подъезда я достал сигарету. Пальцы словно утратили привычную уверенность движений, и несколько спичек погасло прежде, чем в ладонях, сложенных шалашиком, затеплился бледно-восковой огонек. Я прикурил, глубоко затянулся, а огонек все не гас, хотя я убрал одну ладонь. Крошечный, бледный, он трепетал на ветру, но не сдавался, и спичка догорела до конца. После этого улица показалась особенно бесприютной. Я стоял под козырьком подъезда и курил, втянув голову в плечи. Снег перестал, но небо все клубилось фиолетовой мглой, а мокрая серая снежная каша на мостовой, казалось, поглощает и без того тусклый и размытый свет уличных фонарей. Промозглый знобкий ветер забирался за воротник, и хоть выпито было сегодня порядочно, я чувствовал сырой, пронизывающий апрельский холод. Часы показывали без четверти 10. Страшный этот день не хотел кончаться. Элегического ритуала очищения при возвращении к отчим началам и первой любви не состоялось. Быть может, на это очищение я неосознанно надеялся, когда тащился сюда —